Утром, когда я проснулась, не сразу вспомнила, как оказалась в незнакомом доме. Осторожно повернулась, чтобы, если что, не потревожить Райса. Но вторая половина постели пустовала. Хозяин дома, видимо, поднялся раньше. И только помятая подушка и несложенное одеяло говорили о том, что он ночевал рядом. Я покраснела, вспоминая свое совсем неадекватное поведение. Почесала от смущения нос и решила, что раз ничего изменить уже не могу, то и переживать об этом не стоит. Главное, я жива и невредима. Раны от мази, наложенной вчера Райсом, затянулись, и чувствовала я себя на удивление хорошо. Даже настроение поднялось, и улыбка невольно полезла на лицо. Жаль, что магии нет. Но с этим разберусь. Все равно другого выхода не вижу. Я выскользнула из постели, заправила ее и отправилась умываться. Одежда на ночь высохла, и пусть и была слегка помятой, но в целом смотрелась неплохо. Я спустилась в гостиную, заглянула на кухню, но Райса так нигде и не обнаружила. Гадая, куда он мог деться, время все же раннее. Решила заняться завтраком. Вспомнив, что на поздний ужин Райс готовил мясо, достала кусок бекона, яйца, молоко и масло, решив приготовить омлет. Жаль, зелени и овощей у него не обнаружилось. Я привыкла к более легкой еде по утрам, но привередничать не стала. Напевая какую-то незатейливую мелодию, принялась за приготовление еды. И пока омлет поднимался на сковороде, разнося аппетитные запахи по всему дому, поставила высокий табурет и полезла в угловой верхний шкафчик, где у Райса хранился запас травяного чая. В какой-то момент, желая достать нужную банку из глубины, я встала на цыпочки. Потеряла равновесие и... На мою удачу была поймана Райсом, который появился на кухне. Я сдула прядь волос со лба, посмотрела на следователя, одетого в легкую бежевую рубашку и светло-коричневые брюки. Опустила глаза, и с каких это пор я начала его смущаться. «Наверное, ты хотела сказать спасибо?» — ехидно заметил Райс. «Ты еще глубже на полку чай не мог запихнуть?» Игнорируя его вопрос, поинтересовалась в ответ. Райс опустил меня на пол. Поднял табурет и посмотрел на банку, которую я так и не выпустила из рук. Этот сбор собирала моя бабушка прошлым летом. И когда наведывалась в гости, оставила его в качестве гостинца внуку. Вкрадчиво заметил он. «И? Что с ним не так?» Райс хмыкнул, покачал головой, не торопясь, вымыл руки и вытер их полотенцем. И едва заметно улыбнулся. «Сразу видно, что ты о ней даже не слышала. В прошлый раз, когда она приезжала, одной ведьмы просто не было в Лантаре». Я удивленно приподняла брови, припоминая, что какие-то слухи о бабуле бравого следователя по городу несколько месяцев назад ходили. Но я не придавала им значения. На тот момент меня больше волновало 5 новых рецептов любовных зелий, которые удалось выпросить у одного заезжего мага за весьма небольшую сумму. А когда мне безумно хочется что-то опробовать, уже ни до чего дела и нет. Ее желание женить единственного внука настолько сильно, что не удивлюсь, если в чудесном сборе обнаружатся какие-нибудь редкие травы, вызывающие влечение к женщине, или что-то в этом духе. Я посмотрела на банку в своих руках, еще с большим интересом. Открыла ее и осторожно понюхала. После этого горестно шмыгнула носом. Крепко завинтила крышку и едва заметно сощурилась, раздумывая, как бы этот чудесный сбор у Райса выпросить. «Смотрю, я не ошибся в бабуле», — правильно оценил выражение моего лица Райс. «О да, он даже не представляет, насколько!» «И что ты так странно смотришь, ледышка?» «Как странно?» «Чисто по-ведьмински». «Это когда надо всем бежать и прятаться», — уточнил Райс. «Дай угадаю, ты жаждешь заполучить подарок бабуле?» «Тебе он все равно не нужен, а мне пригодится», — заметила практично. «О, да! Нет, ведьма, не отдам!» «Почему? Ты же травки не завариваешь!» «Потому что это подарок моей единственной и горячо любимой бабуле». «То есть он намерен поторговаться? А я омлет приготовила. Вкусный!» Начала издалека. «Райс, ну не жадничай! Отдай маленькой беззащитной ведьме сбор травок, а? Ну где я добуду ариаску жгучую и драцену разбитое сердце? В наших краях они не растут!» Райс молча достал из шкафа тарелки, столовые приборы и нужный пакет чая. «И не подумаю. На мне же опробуешь. Сдается, эта ариаска и драцена обладают не самыми приятными свойствами». «По отдельности их использовать смысла нет, а вот вместе они усиливают страсть к партнеру», — пояснила я. «Правда, тут помимо этого есть еще с десяток трав, среди которых чайный лист, сушеная земляника, лепестки гибискуса, плоды шиповника, дикая роза, листья вишни, черной смородины и малины». «И ты это все определила, лишь понюхав состав?» — удивился Райс. «Ну да, я же ведьма, чутье имеется. И вообще, если я потеряла магию, не значит, что вместе с ней ушли и мои знания. Так что, отдашь мне сбор?» «Я еще твои восхитительные зелья с наручниками забыть не могу». «Райс!» — возмутилась я и трепетно прижала к себе банку с травами. «Не отстанешь же, да?» Вот же свалилось на мою голову счастье. «Райс!» «Я подумаю, ведьма. Посмотрю на твое поведение. Может, если наше перемирие продлится долго, шанс заполучить у тебя бабулин подарок появится». «Мое поведение? Перемирие?» — возмутилась я. «Ты...» «Только не надо снова благословлять!» — рассмеялся он. «Мне одного раза на всю жизнь хватит!» Я бы поспорила с ним и дальше. Но пора было снимать с огня готовый омлет. Поэтому поставила банку со сбором и принялась накладывать завтрак. Райс тем временем заварил чай, и как-то странно, я бы даже сказала чересчур довольна, смотрел, как я раскладываю омлет по тарелкам. Завтракали мы в тишине. Ни я, ни Райс во время еды, видимо, не любили разговаривать. Когда я пригубила чай, Райс потянулся и заявил. «Там, в свертке, твоя одежда». Я покосилась на небольшую сумку, из которой торчал край оберточной бумаги. Видимо, Райс положил ее перед тем, как поймать падающую меня, а я и не обратила на это внимания. Не до того было. «Ты наведался ко мне в лавку?» «Да, осмотрел все внимательно. Впечатлился». «И?» «И зашел в управление. И добыл нужное зелье для распознавания следов. Только подействует оно лишь на месте преступления, и если в него будет добавлена кровь жертвы». Поморщилась, но согласно кивнула. Днем происшествие приобретало совсем другие краски, и в компании Райса я вовсе не боялась отправиться в свою лавку. Но вот оставаться там одной... Чувствую, после мне предстоит очень непростой разговор с этим ехидным и в то же время весьма сильным мужчиной. Он точно не обрадуется, когда я сообщу, что планирую пожить у него. Пока Райс мыл посуду, я поднялась в комнату, чтобы переодеться. На удивление, следователь оказался безумно заботливым. Захватил для меня и неброское, но комфортное платье. И нижнее белье, и удобную обувь. Да. Представив, как он все это подбирал, меня бросило в жар. Не хватало только проникнуться и потерять от Райса голову. Вовсе не хотелось стать его очередной временной подружкой. Погода снова выдалась жаркой, и даже несмотря на ночной ливень с грозой, свежее не стало. Успели высохнуть лужи, словно начищенная, сверкала черепица на крышах. А многочисленные цветники и плющ, обвивавшие стены большинства домов, придавали Лантару определенную долю сказочности. Я любила этот городок и была рада, что выбрала его своим местом жительства. Пока мы с Райсом шли до моей лавочки, я нет-нет, да и ловила заинтересованные взгляды. А Нед Трауп, завидев нас с балкона, чуть с него не вывалилась. Но Райс был невозмутим, со многими горожанами здоровался, и я, мило улыбаясь, последовала его примеру. Хотя осознаю, что полгорода, как минимум, сходит с ума от любопытства. Еще бы! Мы с Райсом вечно спорили. Почти на дух друг друга не переносили. А тут... идем вместе. И никто никого не собирается убивать. Я открыла двери лавочки, которая оказалась и вовсе не заперта. Сдается только случайность, да моя репутация ведьмы не позволили ворам пробраться внутрь и поживиться добром. Райс, войдя следом, запер дверь покрепче, опустил шторы и вытащил флакон с зельем для поиска, который использовали следователи. Обычно они заказывали эликсир у нас с Ритой про запас. И подруга варила пару котлов, получая от этого удовольствие. Я же аккуратным почерком писала инструкции по применению и составу. Но, увы, в этот раз удача была не на нашей стороне. Стоило мне капнуть в зелье своей крови, предварительно порезав палец ножом, как оно зашипело, издало пшик и превратилось в обычную настойку. «Как интересно!» — протянул Райс. «Очень! Это же была последняя наша надежда!» «Следы я и так, если нужно, учую». «Тогда зачем нужно было приводить меня в лавку и экспериментировать?» «Боюсь, тебе не понравится способ, каким я это сделаю». Райс весьма странно на меня посмотрел. Потом сел прямо на столешницу и серьезно так сказал. «Клятву о неразглашении дай». Я удивленно приподняла брови. «Меня не пугает, если то, что ты собираешься сделать, незаконно». «Законно вполне, но, скажем так, я хочу сохранить это в тайне». Озадачившись еще больше, но так и не найдя предлога, чтобы отказаться, я произнесла слова истинной клятвы. Райс удовлетворенно кивнул, вышел на середину зала, потянулся и... превратился в волка. Огромного такого, серо-белого, янтарного цвета глазами. Голова его находилась где-то на уровне моей талии. Оборотень! Да ёшкина мышь! Мне бы подобное и в голову не пришло. Этот народ был весьма малочисленен. И пусть давно канули в прошлые времена, когда на оборотней охотились не меньше, чем на ведьм, но ни один король, сколько бы их ни менялось на троне, не желал оставить волков в покое. Оборотни невероятно сильны, выносливы, превосходные ищейки. Их все равно выслеживали, а потом находили нужный способ давления. Чаще всего это была семья пойманного, чтобы получить желаемое. Просто оборотни очень привязаны к своей половинке. Встретив ее, никогда не изменяют и будут защищать до последнего. Неудивительно, что им не оставляли выбора. Многие соглашались служить королю, принимали присягу. Но были и те, кто скрывали свою суть, не желая отдавать свободу. И до того момента, пока Райс у меня на глазах не обернулся, я считала их выдумкой. Таращась на волка, который не сводил с меня глаз, я почти не дышала. Не говоря уже о том, чтобы сдвинуться с места. Наконец... Райсу первому надоело играть в гляделки. И он, осторожно и мягко, почти беззвучно ступая, направился в мою сторону. Мне хотелось ойкнуть и зажмуриться. А будь у меня сила, не постеснялась бы наложить защиту. Но я, как зачарованная, смотрела на приближающегося волка. Этого невероятно красивого, сильного, уверенного зверя, и не предпринимала никаких действий. Сердце бешено колотилось, коленки подгибались, по позвоночнику почему-то бежала волна жара, а губы пересохли, меня словно лихорадило, хотя в лавке было прохладно. А простыть я не могла. Волк оказался совсем близко, легонько боднул меня, подставляя ухо под руку. Не поняла. Он что, напрашивается на ласку? «А можно несчастную ведьму Как не шокировать? Впрочем, страха я не чувствовала. Лишь необъяснимую тягу к этому дивному зверю. Я погладила его по шерсти, удивляясь его мягкости. Почесала за ушком и как-то совсем расслабилась. Зверь млел под моей ладонью, довольно урчал и даже прикрыл глаза, наслаждаясь творящимся безобразием. «Так, нам нужно следы искать. Не забыл?» Спохватилась я. Волк открыл глаза, вздохнул и повернулся. Принюхался, прошелся по лавке, сбегал наверх и вдруг припал к полу. Рыкнул и предсказуемо потянул меня в сторону подземного хода. Я захватила плащ и фонарь, потянулась к ножу. Но Райс насмешливо фыркнул. И правда, смысла брать его не было. Во-первых, оборотень всегда защитит. А во-вторых, даже владея ножом, с ненормальным охотником я не справлюсь. Зачем себя обманывать? Единственная моя защита в данной ситуации — Райс. Идти по подземному ходу пришлось медленно. Райс принюхивался, иногда скреб лапами камни. А я получила в это время возможность повнимательнее рассмотреть туннель. Вчера я бежала практически на ощупь. Ход хоть был и вырыт, но деревянные балки, поддерживающие свод, напитаны магией и закреплены на концах металлическими основаниями. Стены покрывал камень, а вот под ногами в основном лежала земля. Время от времени показывались скелеты мелких животных. Были места, где на стенах скапливалась влага, а некоторые камни вообще поросли мхом. Когда туннель закончился, я выглянула наружу и, убедившись, что поблизости никого нет, пропустила Райса. Кусты вокруг были слегка помяты, но надежно скрывали лаз. Оборотень пошарил в них, рыкнул, явно тем самым подзывая меня. И я разглядела возле его лап совсем маленький клочок ткани, темно-серое, явно принадлежавшее несостоявшемуся убийце. Райс подобрался совсем близко. Его янтарные глаза вдруг засветились. А потом он дыхнул на мою ладонь, где лежала единственная наша зацепка и улика. Я не успела ни возмутиться, ни охнуть. Как вокруг клочка ткани закружился теплый ветерок. И он стал наливаться янтарным светом. Я смотрела на нити магии, о которой сегодня впервые узнала. И теперь понимала, почему Райс стребовал клятву, а не разглашение. Слишком уникален был его дар. Слишком желал он остаться на свободе. А королевство... Королевство... Райс и так служит. Ведь во многом благодаря ему, в Лантаре, нет нераскрытых преступлений, а в отделении два других следователя и их начальник занимаются мелкими кражами и, по большей части, просто следят за порядком. Пока я размышляла, нити магии замерли, сформировали янтарный, слегка светящийся шар вокруг улики. Он завис неподалеку, но прикоснуться к нему я не решилась. Райс понюхал воздух, рыкнул и обернулся в человека. Ухватил шар, спрятал в карман и, чуть склонив голову, посмотрел на меня. «Я бы никому не сказала о твоей тайне, как бы ни складывались наши отношения». Тихо заметила я. «Добровольно». «Да, характер у тебя что надо. Но есть те, кто могут при случае и заставить. Клятва не даст такой возможности и при этом оставит тебя в безопасности». «То есть он мне доверяет? И еще и проявляет заботу? Чего-то я в нашем сотрудничестве не понимаю». «А что это за шар?» «Не утерпела я». «Сдается, будь у тебя возможность, по кусочкам бы разобрала». Насмешливо заметил он. Глаза у Райса сверкнули озорством. И мне прямо жутко захотелось чем-нибудь его треснуть. «Магия оборотней». Сдаваясь на милость моему любопытству, пояснил он. «У меня весьма сильный дар поиска. Но я не всегда имею возможность обернуться. Поэтому требуется зелье ведьм». «И зачем ты заключил улики в шар?» — уточнила я. «В нем надолго сохранится запах преступника. Кроме того, моя магия соприкоснулась с той, что осталось в клочке ткани. Запомнила ее. «Все же темный колдун?» Похолодела я, догадываясь, к чему он клонит. «Не факт. Сама же знаешь. Преступник мог купить у него нужное проклятие и подмешать что-то в питье или еду, к примеру. Это ведьмам для ворожбы нужен прямой контакт. А колдуны обходятся и без него. Впрочем, и маги у них слабее». «Если подмешали, долго эффект не продержится. Даже приворотные, если их постоянно не подливать, имеют срок действия». «А амулет? Или какой-то артефакт?» «Я бы их сразу почуяла». «Даже будь они в лавке?» «Да, моментально. Ведьминское чутье», — пояснила я. «Да и подложить его нереально. Это сейчас мой дом без защиты, а тогда...» «Я понял. Значит, проклятие все же подмешали». «И оно имело отсроченное действие», — вздохнула я. «Получается, проклятие либо должно было полностью проникнуть в кровь и начать действовать, либо давным-давно находиться в тебе, ледышка». «Не называй меня так!» — возмутилась я, моментально вспыхнув. И поймала себя на мысли, что позволяла это прозвище только своим близким, Рите, к примеру. «Что ты думаешь по поводу моего последнего предложения?» Никак не прокомментировал Райс мои слова. «Скорее всего, оно жило в моей крови. И...» «И?» «Любой колдун или ведьма обязаны наложить условия, чтобы проклятие проснулось при нужных обстоятельствах». «Тогда сейчас тебе придется подробно и до мельчайших подробностей вспомнить, чем ты занималась весь день. Я ведь верно понимаю, само по себе проклятие не исчезнет?» Заметил Райс, не сводя с меня глаз. «Шанс есть, но он мал», — отозвалась я, стараясь не паниковать. «Полагаю, проклятие может снять либо тот, кто его наложил, либо... должны опять же быть условия, как при наложении, чтобы оно исчезло. Но какие? Тут можно гадать до бесконечности. А если у моего... убийцы... еще и фантазия изощренная?» Дальше можно было не продолжать. Райс все понял и так. В конце концов, он не раз имел дело с колдунами и ведьмами. Хотя каких-то тонкостей нашей работы не знал. «Нам рискованно ждать, пока к тебе вернется магия. Сейчас об ее исчезновении знает преступник и мы. Но что делать с теми же жителями, которые придут, если уже этого не сделали, приобретать к тебе в лавку зелье?» Я покусала губы, нахмурилась и покосилась на Райса. Раз об этом заговорил, значит, у него есть идея. Готова поспорить на каждый прутик своей любимой метлы, она мне не понравится. «Могу пустить слух, что расследую серьезное дело, и мне нужна помощь ведьмы», — улыбнулся он. «Или возьми отпуск». «В связи с чем это?» Начиная подозревать подвох, уточнила я. «Скажешь, мол, встретила свою пару, и пока не можешь колдовать. Никто не удивится. Все знают, что ведьмы не способны контролировать силу, если влюбляются». Мне захотелось его прибить. Ведь сразу же понятно, кого он предлагает в качестве кандидатуры в мои любовники. Ну, дождется он у меня. Мало было приворотных. Так я потом и посильнее сварю. И еще и скидку постоянным покупательницам сделаю, чтобы и шанса Райсу не оставить. «Судя по выражению твоего лица, предпочтешь первый вариант». «А ты смел надеяться на второй?» — хмыкнула я. «Ага». «Убила бы! Хотя нет, лучше и правда опробую на нем все экспериментальные приворотные». «Вот именно этой твоей коварной улыбочки я и боюсь больше всего на свете, ведьма». — рассмеялся Райс. — «И правильно делаешь». Не удержалась я от подколки и покосилась на приоткрытый лаз. «Предлагаю вернуться тем же путем. Ход я прикрою ветками. Никто его даже случайно не найдет. Место здесь безлюдное, хоть и окраина города. Вряд ли кто специально полезет в кусты». Райс, конечно, был прав. Я подождала, пока он уберет все следы случившегося вчерашней ночью. заметет наши сегодняшние, и мы пошли по подземному ходу обратно. По пути Райс до мельчайших подробностей расспрашивал о вчерашнем дне до того момента, как почувствовала, что начала исчезать магия. Пришлось рассказать, заодно и припомнить страшный холодок, начавший меня преследовать, когда вышла из дома. Дальше мы спорили до хрипоты, пытаясь выяснить, что заставило спящее в моей крови проклятие проявить себя во всей красе. Но так они пришли к какому-то выводу. А предположений оказалось немало. Когда добрались до моей лавочки, Райс снова обернулся в волка и еще раз на всякий случай прошелся по дому. При этом возле окон и дверей он проводил чуть светящимся когтем по доскам, оставляя отметины. Я недоумевала, зачем он это делает. И всполошилась только тогда, когда волк перепрыгнул через прилавок, зацепил хвостом мешок со сборами трав, а потом грозно чихнул и повел себя весьма странно. Подобрался ко мне, сидящий на табуретке, и лизнул в лицо. «Стой! Ты что творишь?» Возмутилась я, уворачиваясь от его языка. «Райс!» Мне было и смешно, и приятно, и мокро. Что же за трава оказала на него такое действие? Обернется, обязательно спрошу. Но, сдается, Райс не скажет. Наконец он угомонился, а я, наоборот, почувствовал себя возбужденной. Что за ерунда со мной происходит? Не могу же я желать этого мужчину, даже в волчьей ипостаси. Райс обернулся, неожиданно подхватил меня на руки и усадил на прилавок. Я не успела и опомниться, как он притянул к себе и поцеловал. Это произошло так стремительно, было настолько ярко и до одури восхитительно, что я ответила. Вскоре, правда, попыталась вырваться из его объятий. И вот странность. Райс сразу отпустил, а я моментально почувствовала себя одинокой. «Ты что творишь?» — возмутилась я, руками опираясь в его плечи. Он втянул воздух возле моего лица. Провокационно облизнул губы. «Райс, я не собираюсь становиться твоей временной подружкой. Если это цена твоей помощи, то лучше я сама постараюсь справиться с убийцей». «Тебе неприятны мои прикосновения?» — уточнил он. «Я этого не говорила». «То есть, если постоянной подружкой, то ты не против?» — уточнил он. Я вскинула на него глаза и тихо сказала. «Желание — это еще не любовь». «А ты хочешь именно ее?» «Да!» — уверенно ответила я и, отодвинув Райса, спрыгнула с прилавка. Мысли разлетались, словно птицы. Я оглядывала малость разгромленную лавочку, не зная, что делать дальше и как быть, если Райс захочет продолжить разговор на неудобную тему. «Мне нужно быть сегодня в отделении, разобрать документы и дать нашей улике напитаться силой», — сообщил он, как ни в чем не бывало. Я обернулась, смотря в его глаза. «Шар, если его зарядить магией оборотня, может летать по следу и рано или поздно приведет нас к колдуну. Любава», — пояснил он. «Даже так? Вот это я называю высшим уровнем колдовства!» «Защиту в доме я поставил. Она продержится часов 5». «Это он о царапинах, полагаю. Занятная магия». «Думаю, ты успеешь привести лавку в порядок и собрать вещи в дорогу». «Думаешь, колдун покинул город?» «Не знаю, но нам нужно быть готовыми к тому, что Лантар на время мы оставим». Я кивнула, поглядывая на метлу. «Увы, ее с собой взять не удастся. Так может, какие-то зелья еще сохранили свою силу и магию? Надо бы проверить». «Да и в банк необходимо заглянуть. В нем хранятся 2 моих накопителя. Выпускать из них силу я не видела смысла. Но взять с собой всегда можно. Вдруг да пригодятся не мне, так Райсу». «Успеешь за это время справиться с делами? К обеду я бы зашел за тобой. На всякий случай лавку лучше сама не покидай. На том мы и распрощались. Едва Райс ушел, я поднялась наверх, где убедилась, что все мои вещи целы и невредимы. Немного подумав, решила отправиться в дорогу налегке, поэтому достала два дорожных костюма и удобную сумку через плечо, в которую при желании можно впихнуть много чего полезного. Повздыхав, что без чар моя жизнь усложнилась, прихватила нитки с иголкой, аптечку. Хоть лекарственные настои не потеряли силу, и то радость. С сожалением убрала котелок и метлу в чулан и спустилась в лавку, перекусив бутербродом и запив его лимонадом, взялась за уборку. Перебрала запас зелий, обнаружив, что несколько флаконов не просто целы, но и эликсир в них вполне действенный. И очень этому обрадовалась. Сверив даты создания, поняла, что магия исчезла из зелий, приготовленных накануне перед ярмаркой. Амулеты Риты, напитанные силой. Пусть их и было всего 8 штук, решительно сгребла их в сумку, спрятав туда же и флаконы с зельями. Травы с собой решила не брать. Слишком их много, проще нарвать в лесу новые, если потребуется. Или купить в лавке травницы. Закончив со сборами в дорогу, я взялась приводить лавку в порядок. Через четверть часа в дверь забарабанили, и я, выглянув в окно, обнаружила на крыльце семейство Трауб в полном составе. Аннет, одетая в свое светло-зеленое платье с множеством желтых бантиков на корсете и подоле, о чем-то спорила с Эльзой. Ее сестра блистала в персиковом наряде, украшенном белоснежным кружевом. То, что у них обоих декольте так и оставалось неприлично глубоким, их не волновало. А ведь я всегда считала, что мужчине интереснее то, что местами лишь угадывается. Для него нужно быть тайной, которую можно разгадывать вечно. Эльза и Аннет так явно не считали. Их матушка стояла чуть позади, обмахиваясь веером. Я приоткрыла дверь и осталась стоять на пороге. «Любава, вы должны нас спасти! На Райса Коруэлла не подействовало ни одно из приворотных!» «А вы соблюдали инструкцию?» — серьезно спросила я. «А я тебе говорила!» — начала Аннет. «Не выбрасывай лист с указаниями! Что же ты не остановила и не отобрала его у меня?» — припечатала Эльза. «Новых приворотных у меня в любом случае нет». Намереваясь избавиться от посетительниц как можно быстрее, решительно ответила я. «А что есть?» — жадно поинтересовалась Аннет. «Это ведь правда, что Райс Коруэлл встретил пару?» «Как вы ему и нагадали», — поинтересовалась госпожа Трауб. Я чуть не рассмеялась. Насколько нелепым было подобное предположение. «Понятия не имею», — решила ответить честно. «По крайней мере, леди Кариса утверждает, что Райс Коруэлл так ей и сказал, что встретил пару и...» «Охота за ним бессмысленна!» — прервала матушку Аннет. «Но ведь пока он не женился, шанс есть?» «Госпожа Любава, помогите! Он должен быть мой!» «Нет, мой!» «Вечно ты, Эльза, себе все самое лучшее хочешь!» «Будто ты нет!» Близняшки были в своем репертуаре, а госпожа Трауб, чуть сощурившись, внимательно посмотрела на меня. «Я не имею к паре Райса Коруэлла никакого отношения». «Вы нагадали ему суженую?» «Всего-то!» — возмутилась я. «И еще вас видели с ним сегодня утром. Возможно, вам что-то известно о его... избраннице». Проникновенно, правильно подбирая слова, продолжила госпожа Трауб. «Увы, со мной Райс Коруэлл подобными вещами не делится. Да и говорили мы о расследовании!» Жадно полюбопытствовала Аннет. «По Лантару ходят слухи, что вы согласились помочь ему в каком-то сложном деле!» «Скорее всего, наоборот. Но переубеждать семейство Трауб я не была намерена». «Госпожа ведьма, а может, погадаете моим девочкам на суженого? Раз уж у Райса Коруэлла появилась избранница, — промурлыкала госпожа Трауб. «У меня зелье взорвалось. Магическим путем его не убрать. Поэтому я и занята. Приходите, через неделю. И тогда вы нам предскажете мужа?» Хором поинтересовались близняшки. Уверенно кивнула, сгорая все так же от желания избавиться от посетительниц как можно быстрее. «И если Райс Коруэлл за неделю не женится?» Начала госпожа Трауб. «Неделю?» — поразилась я. «Он мужчина решительный. Ждать точно не станет», — уверенно сказала она. «То тогда...» «Вы сварите мне приворотное?» — подхватила Эльза. «А мне с дюжину!» — выпалила Аннет. «Опять ты за свою сестренка! Кто бы говорил!» «Смотрю, они неисправимы. И будь у меня магия, что-нибудь да наколдовала. Но сейчас я бессильна». Распрощавшись с семейством Трауб, снова принялась за уборку. Но не прошло и получаса, как в дверь опять постучали. На этот раз жадный до сплетен оказались и Вета с матушкой, которые вроде бы случайно проходили мимо закрытой лавочки ведьмы. И да, их тоже интересовала избранница Райса. Приворотные и мое гадание на суженого. Вот же! И не скажешь никому, что вовсе я не гадала Райсу, а чисто по-ведьмински его благословила. И сдается, оборотень решил извлечь из этого пользу и заодно не оставить меня и в будущем без работы. Едва ушла Ивета с матушкой, как в течение следующего часа у меня побывала едва ли не треть лантара. Но о слухе об избраннице Райса Коруэлла обросли такими подробностями, что оставалось только диву даваться. И это учесть, что никакой пары у него нет. Наконец, устав от бесконечных сплетен и понимая, что времени у меня оставалось не так уж и много, я заперла лавку и решительно перестала реагировать на стук в двери и окна. Выкинула все оставшиеся испорченные зелья, потому что без магии ни одно из них не продержится и часа. И с сожалением посмотрела на пустые полки. Решив не грустить, вытерла с них пыль, намыла прилавок, и когда взялась за полы, снова раздался стук в дверь. Напрочь его игнорируя, ушла набирать ведро чистой воды из колодца, который был расположен во внутреннем дворе. Раньше проблем с тем, чтобы при помощи левитации поднять ведра по лестнице или занести в дом, не возникало. Да и можно было спокойно подогреть при помощи магии ванну. Но теперь... Когда вернулась, обнаружила в лавочке Райса, задумчиво разглядывающего пустые полки. «Ты почему дверь не открываешь?» Вместо приветствия поинтересовался он. «А нечего кое-кому хвостатому было распускать слухи о своей избраннице!» Фыркнула я, отжимая тряпку и решая, с какого угла начать мыть полы. Райс, явно по голосу поняв, что я совсем не в настроении, ни о чем больше расспрашивать не стал. И правильно сделал. Я хоть и лишилась магии, но ведьмой быть не перестала. Пока намывала полы, Райс, чтобы не мешаться, уселся прямо на прилавок и, разложив на нем какие-то бумаги, уткнулся в них. Когда я закончила, сгреб их в кучу и спрятал в шапку. «Вещи собрала?» «Да». «Райс, а мы когда отправимся искать преступника?» «Завтра утром. Шар должен хорошенько подзарядиться. Для этого ему необходимо часов 10 минимум». Я вздохнула. «Что ты мнешься, ледышка?» Поинтересовался он, забирая у меня сумку с вещами. «Ночевать мне где?» «В моем доме, разумеется», — удивленно ответил оборотень. «А есть еще варианты?» «А может, в тюремной камере?» — предложила я. «Неужели там лучше, чем у меня?» В голосе Райса слышалась злость. Я снова смутилась, но мужчина понял мои сомнения верно. «Не трону я тебя, ледышка. Обещаю. Но позволь напомнить, что прошлой ночью в мою постель ты забралась сама, Я задумчиво почесала нос, чувствуя, как начинаю злиться. Но Райс был прав. И отрицать это бессмысленно. Это я от страха. То есть сегодня? Мне не ожидать вторжения? Нет. И подушку, стало быть, делить ни с кем не придется. Хмыкнул он. Вот сейчас я особо сильно жалею, что у меня украли магию. Как ты умудряешься все так перевернуть? Он рассмеялся и предложил. Закрывай лавочку и пошли обедать. Я буквально помираю от голода. При этом почему-то провокационно посмотрел на меня. И я не удержалась, треснула его кулаком по плечу. Но мой удар оборотню все равно, что порыв ветра. Крепкий, зараза, мощный, сильный. И почему же, несмотря на все наши перепалки, мне с ним... Нет, нелегко, но спокойно и тепло. Как ни с кем на всем белом свете. А характер? Так и у меня он не сахар. Об него запросто можно зубы сломать. Тряхнув головой, словно намереваясь прогнать непрошенные мысли, я вышла следом за Райсом. Едва заметно погладила ручку двери, мысленно прощаясь с лавочкой на неопределенный срок, но точно зная, что обязательно сюда вернусь. Разве может быть иначе? Если это место — мой дом. На обед мы выбрались в ближайшую от моей лавочки таверну, где я бывала не раз. Госпожа Тарис, заведовавшая ей после смерти своего мужа, приветливо улыбнулась и чуть удивленно приподняла брови, увидев за моей спиной Райса Коруэлла. Потом опасливо покосилась на защитные амулеты, развешанные под потолком. Только ленивый не знал, как наши отношения со следователем Лантара горячи. Госпожа Тарис явно переживала, что мы разругаемся и случайно разнесем ее любимое заведение по камушкам. Но, заметив, как Райс галантно отодвигает для меня стул, а после садится сам и забирает меню, у поспешившей к нам подавальщицы заметно расслабилась. А потом и вовсе лукаво улыбнулась и подмигнула мне. Да. Сдается весть о том, что у меня с Райсом было свидание, а не деловой обед, как я до недавних пор считала. Почти мгновенно облетит город. Нет, госпожа Тарис вовсе не болтлива, потому-то я и любила ее таверну, точно зная, что мои тайны она всегда сохранит, как и тайны остальных клиентов. Но через пару столиков от нас с Райсом сидела госпожа Трауб с дочерями. И если она просто приветливо улыбнулась, то Аннет и Эльза нас уже заметили. Близняшки уплетали пирожные, параллельно умудряясь о чем-то шепотом спорить и таращиться. А чуть дальше расположилась госпожа Иветта с мужем и дочерью, которые не прочь были к нам присоединиться за обедом. Но напроситься на наш с Райсом столик не позволяли правила приличия. Райс сделал заказ для нас двоих, предварительно поинтересовавшись, что я предпочитаю. И, пытаясь скоротать время ожидания, рассматривал обстановку. В таверне госпожи Тарис он явно был впервые. Его взгляд сначала упал на шторы, каждая из которых представляла собой два полотна, алого и зеленого цвета. Потом на соседние столики, где так же, как и за нашим, хрустела белоснежная скатерть, и стояли небольшие вазочки с букетиками полевых цветов, и, наконец, повернулся ко мне. «Неужели ты никогда сюда не заглядывал?» — удивилась я. «Обычно заказываю обед сразу в управлении. А порой, если дела требуют срочности, могу обойтись и без него». Я кивнула и обрадовалась, что наш заказ уже несут. Ароматно пахнущий рыбный суп с приправами и зеленью, салат из свежих овощей и на десерт фруктовые пирожные и горячий шоколад, аромат от которого расплывался в воздухе. Невольно улыбнулась, предвкушая, и краем глаза заметила, как Райс чуть качает головой, глядя на меня. Себе он заказал солянку, жаркое, чай и кусок пирога с курицей. Обедали мы молча. И я радовалась, что никто к нам не подходил даже с приветствиями. Хотя бы на время оставив в покое. Пока ела, обдумывала дальнейший план. После обеда необходимо заглянуть в банк и забрать 2 накопителя. А потом... Что буду делать потом? Райс отпустил меня одну, решив, что посреди белого дня в толпе преступник вряд ли решится напасть, даже если он вдруг остался в городе, что было бы с его стороны глупостью. Ведь он понимает, что его будут искать. Не зная, какие условия наложены на проклятие, я не смогу эти чары снять. Да и нападение я спускать не намерена. Сдается, он еще пожалеет, что связался с ведьмой. Смотрю, ты окончательно пришла в себя. Ты о чем? Уточнила я, покидая таверну госпожи Тарис. Спина выпрямилась, глаза сверкают. «Берегись, кто может, называется», — усмехнулся Райс. Я ничего не ответила, лишь озадачилась, что эти изменения видны со стороны. Райс вот заметил. Впрочем, он всегда был наблюдательным. Договорившись встретиться в его управлении через 2 часа, мы снова распрощались. Я зашла в банк. Какое-то время пробыла там. А затем на ближайшей скамейке написала записку для Риты. Вполне может получиться, что она вернется раньше меня. Рассказала о случившемся коротко, не вдаваясь в подробности. Но пообещала выложить подробности при встрече. Быстро отловила на улице первого попавшегося мальчишку. И за мелкую монетку он согласился отнести мое письмо в поместье Дарнч-Холл. Затем вздохнула, вспомнив, что так и не оплатила штраф, выписанный Рейсом. И, выгребая золотые, отправилась в городскую мэрию, где выяснилось, что никаких взысканий на мой счет нет. Интересно, это Райс просто так, что ли, грозился? Забыл или как? На него не похоже не держать слово. Решив не задачиваться, направилась к оборотню в управление. Большинство следователей были заняты своими делами. Часть мест пустовала. И я пробралась в кабинет, где находился Райс. «Ты быстро!» Не отрываясь от бумаг, заметил он. Я осмотрела его стол, заваленный документами. Потом покосилась на стеллаж с 4 полками, который выглядел почти так же. Слева от входа расположился небольшой диванчик и столик для посетителей. Справа — вешалка. По сути, вот и вся обстановка. Если не считать 2 стульев возле стола, куда обычно усаживались те, кто приходил за помощью. «Располагайся». «Боюсь, что раньше вечера я не освобожусь». Все так же, несмотря на меня, заметил Райс. Я бросила сумку в кресло, еще раз оглядела его небольшой кабинет и неожиданно предложила. «А может, тебе помочь разобрать бумаги?» Райс поднял глаза, удивленно посмотрел на меня. «Хм». «Ответ, надо полагать, положительный? Или тут есть какие-то секретные документы?» «Боюсь, если откажусь от твоей помощи, скоро их найти не смогу». «Зато какая конспирация для воров! Представляешь, заходит в твой кабинет и обнаруживают вот этот хлам! Вот же ведьма!» Заметил Райс. «Делай, что хочешь, только мне не мешай». Обрадовавшись, что не придется сидеть без дела и помирать со скуки, все же, как ни крути, а я привыкла к тому, что то варю зелья, то занимаюсь лавочкой, то собираю в лесу травы. Сгребла все бумаги в одну кучу, быстро протерла стол и полки, убрав пыль, и уселась на диванчик. Райс, которому я оставила за столом только письменные принадлежности и дело, которое он читал. Лишь хмыкнул и снова уткнулся в бумаги. Разбирать документы пришлось долго. Заодно и раскладывать их по нужным папочкам. Обычно порядок у нас в лавочке любит наводить Рита. Но без нее приходилось разбираться мне. Часа через 3 я сделала перерыв, порадовавшись, что 2/3 работы готовы. И сходила сделать чай в комнату для отдыха, На меня, конечно, косились. За первый час к Райсу в кабинет вообще заглянули все, кому не лень, пытаясь выведать, что я тут делаю. Райс что-то невнятно отвечал, погруженный в работу. Мне вопросы задавать опасались. Я же ведьма, могу и сглазить. Никто, кроме нас с Райсом, не знал, что я лишена магии. Таков был уговор. И еще через пару часов, когда я окончательно разобрала бумаги и расставила папки по полкам, Райс потянулся и отложил документы. Осмотрел свой преобразившийся кабинет, поднялся и заявил. «Буду должен. Преступника найди». И так пообещал помочь. Но порядок в моем кабинете — другой разговор. Он как-то незаметно оказался рядом. Наклонился и слегка потерся своим носом о мой. Я от неожиданности опешила. «Райс, ты что творишь?» Он чуть увеличил расстояние и уточнил. «Тут все считают, будто ты моя новая подружка. Давай не будем их разочаровывать, а?» «А давай я просто тут на всех наложу сглаз, чтобы подобных мыслей в головах не возникало!» «У тебя нет магии». «Ничего, я потом отомщу». «К моему кабинету направляется шеф. Или мы разыгрываем из себя парочку, и он, привыкший к тому, что мои подружки тут время от времени появляются, закрывает на это глаза. Либо я ему говорю, что веду расследование и рассказываю о том, какой у кого пропала магия», — прошептал Райс в мои губы. «Решай». «Ненавижу тебя!» — прошипела в ответ и подставила губы для поцелуя. Райс тут же воспользовался моим согласием. Ласково провел по ним языком и страстно поцеловал, заставив терять ощущение реальности и чувство земли под ногами. «На нас наверняка сейчас смотрит весь отдел. А по городу пойдут... И если уже не идут... Такие слухи!» Учитывая, что половина девиц Лантара настроена завоевать Райса, мне вообще непременно лучше из города сбежать. Но вот во время поцелуя эта мысль затерялась где-то далеко, оставив лишь жар, бегущий по позвоночнику, подкошенные коленки и сбившееся дыхание. Оторвались мы друг от друга лишь тогда, когда за моей спиной раздалось громкое покашливание. Глава управления, Гарри Лин, мужчина в возрасте, с сединой в волосах и проницательным взглядом ярко-зеленых глаз, едва заметно улыбнулся. «Здравствуй, Гарри», — отозвался Райс. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался я. «Всегда знал, что он к тебе неравнодушен», — хмыкнул начальник Райса, улыбаясь мне. «О да, он даже не представляет, насколько». «С делом Линды Ковард разобрался?» Обратился уже к оборотню. «Да, вот заключение». Протянул папку Райс, над которой просидел полдня, сверяя показания и делая пометки. Какое-то время они с Гарием обсуждали дела. После он хлопнул Райса по плечу и сказал: «Не упусти ее, иначе всю жизнь будешь жалеть». Райс промолчал, а я почувствовала какой-то необъяснимый жар, возникший от его мимолетного взгляда. Прикусила губу, отвернулась, мысленно ругая себя, что согласилась на эту авантюру. Еще утром мы были просто напарниками. А теперь в глазах всего Лантара превратились в пару. Как такое возможно? Чувствуя, как меня самым коварным образом провели, я прикидывала, выберусь ли я из этой истории без особых потерь. Райс тем временем собрал наши вещи и подтолкнул меня к выходу. «Тебе не надо завтра на работу? Ты отпросился?» «Взял отпуск», — коротко ответил Райс. И больше я его расспрашивать ни о чем не стала. Теплый летний вечер мгновенно укутал нас в своих объятиях и не выпустил. Воздух был наполнен ароматом цветов и сладкой выпечки. Изредка ветерок бросался в нас с Райсом пригоршнями цветочных лепестков. Так мы и шли рядом до самого его дома, почти касаясь кончиками пальцев друг друга, но так и не решаясь этого сделать. чувствуя напряжение, что буквально искрило между нами. Едва оказалась внутри дома, поспешила сбежать в ванну. Райс же отправился готовить ужин. Ели мы молча, почти не разговаривали. И как только появилась возможность, я снова сбежала. На этот раз в гостевую комнату. Завтра на рассвете волшебный шар, в котором хранится улика, должен набраться нужной силы, чтобы мы отправились на поиски преступника. Поэтому нам обоим необходим отдых. Вскоре я провалилась в тягучий сон-кошмар, где за мной гонялся преступник. И я бежала от него и бежала, продираясь сквозь лес. Туда, где меня ждала защита. «Проснись, Любава, проснись!» Я вскрикнула, распахнула глаза. И в свете небольшого магического огонька заметила Райса, склонившегося надо мной. «Кошмар приснился!» Спокойно поинтересовался он, присаживаясь на постель. Кивнула и жалобно всхлипнула. Райс сгробастал меня в свои объятия и ласково погладил по волосам. «Хрупкая ты, ранимая, хоть и ведьма». «Я еще и девушка!» Шмыгнула носом. «Вредная к тому же, вечно со мной спорящая». «Будто ты хочешь, чтобы я тебе в рот заглядывала!» Возмутилась, прижимаясь к нему еще сильнее. На Райсе были надеты лишь легкие бриджи, и запах его кожи дурманил меня, и при всем при этом в его объятиях я чувствовала себя тепло и защищенно. «Не хочу. Уже привык к тому, какая ты есть». «Да когда успел-то?» Райс оторвал меня от своего плеча, вытер дорожку слез со щеки и ласково погладил кончиками пальцев. Он каким-то невероятным образом почувствовал, что мой кошмар никуда не ушел. И за попыткой казаться смелой, я все еще чувствую страх. «Любава, пока я рядом, тебя никто не тронет. Обещаю», — уверенно заявил он. «Ну разве оборотень позволит обидеть кого-то?» Я поморщила нос и подумала, что, наверное, мало знаю об оборотнях. Да и о самом Райсе тоже. «Дрожишь», — вздохнул он. «Хочешь, приготовлю чай? Или принесу еще один плед, чтобы согрелась?» Покачала головой, растерянная от его заботы. «Ни чай, ни плед не спасут меня от кошмаров». Райс вздохнул. Потом вдруг заявил. «Жаль, подушка у тебя одна. Опять будем делить». Он окончательно переместился на постель, стащил у меня подушку, и я оказалась в его объятиях, положив голову на плечо. Близость сильного мужчины окончательно успокоила мои нервы, и вскоре я провалилась в сон. Но на этот раз никаких кошмаров не было. Лишь там, куда я бежала, на залитой лунным светом поляне, меня ждал мой волк, мой защитник, мой мужчина.